Очень важно забрать у них все бумаги, все до последнего лоскутка, и передать в целости сохранности... — Кому? — спросила Латриста. — Тому, кто будет поджидать вас по ту сторону монастыря босоногих кармелитов. Пароль — егерь, отзыв — крендель. С этими словами он сунул руку за отворот своего темного одеяния и вытащил небольшой кошелек. Капитану показалось, что при этом движении мелькнул вышитый на груди красный крест ордена Калатравы, но внимание его тотчас же отвлекли деньги, которые Круглоголовый высыпал на стол. В свете фонаря засверкали 10 золотых дублонов, чистеньких, блестящих, свежеотчеканенных монет с профилем нашего государя. «Видать, у того, кто приглашает музыкантов на эту свадебку, в кармане побрякивает», — сказал бы Дон Франциско Кеведо, случись он при этом. «Благородный металл, сулящий еду, вино, одежду и женскую любовь». «Не хватает еще 10, — сказал капитан, — на каждого. Остальное получите завтра ночью в обмен на бумаги», — тоном, нетерпящим возражений, ответил Круглоголовый. «А если дело не выгорит?» Сквозь прорези маски человек, к которому его спутник обращался, ваша светлость, метнул на капитана пронизывающий взгляд. «Да уж вы постарайтесь, чтобы выгорело», — сказал он. «Лучше будет для всех». Тихой медью прозвенел в этих словах явственный отзвук угрозы и не вызывало сомнений, что произносить угрозы, явно как и приводить их в исполнение, дело для него привычное. Было также совершенно понятно, что человек этот из тех, кто впустую угрозить не станет, да и вообще почти не нуждается в подобном средстве убеждения. Тем не менее, Алатристо двумя пальцами подкрутил кончик левого уса и из-под сдвинутых бровей устремил на своих собеседников прямой и уверенный взгляд, показывая, что его не проймешь ни титулом одного, ни орденским крестом другого. Он не привык получать вознаграждение частями, и ему не понравилось, что ночью при свете фонаря двое незнакомцев, прячущих лица под масками, позволяют себе поучать его, тем более, что еще ничего не решено. Однако его длинноволосый и рябоватый спутник оказался менее щепетилен, и его занимало другое. «А как следует поступить, будь эти прощелыги окажутся при деньгах?» — осведомился он. «Прикажете их тоже вам отдать?» «Итальянец», — сообразил капитан, услышав его выговор. Рябой говорил ровно, негромко, спокойно, почти доверительно, но самый голос его, звучавший сипловато и тускло, словно связки были обожжены чистым спиртом, вселял смутное беспокойство. При всей его безупречной почтительности в нем чувствовалась едва уловимая наигранность и сквозила наглость, надежно упрятанная, но оттого не менее внятная. Он смотрел на заказчиков, привздернув подстриженные усики белозубой улыбкой, одновременно дружелюбной и зловещей. Нетрудно было представить себе, как она играет на его лице и в тот миг, когда клинок со свистом распарывает жилет, а заодно и живот клиента. И зябко становилось от ее нестерпимой обворожительности. «Необходимости в этом нет», — ответил Круглоголовый после того, как, взглянув на Рослова, дождался кивка утвердительного и подтверждающего. «Если угодно, можете взять себе, как премию». Итальянец, искоса глянув на капитана, высвистел сквозь зубы двойную руладу «Тирури-та-та» и сказал: «Я склонен думать, что эта работа по мне». Улыбка спорхнула с его губ, притаясь в черных, вспыхнувших опасными огоньками глазах. Вот, стало быть, при каких обстоятельствах впервые довелось Диего де Алатристе увидеть улыбку Гвальтерио Малатесты. Потом капитан мне расскажет, что еще при первой их встрече, за которой последовала длинная череда других неизменно сопровождавшихся разнообразными происшествиями, он решил для себя непреложно. Если кто-нибудь вот так улыбнулся тебе на безлюдной улице, ни единой секундочки не теряя, рви шпагу из ножен. Столкнуться с подобным субъектом значит всем сердцем прочувствовать настоятельнейшую надобность, просто-таки жизненную необходимость опередить его, пока он тебя не опередил и не определил к месту. Вечного упокоения. Представьте себе, господа, что у вас в сообщниках смертельно опасная змея. Будешь гадать, с тобой она или против тебя, прогадаешь, ибо очень скоро на собственном горьком опыте убедишься. Она за самое себя, а все прочее для нее гроша ломанного не стоит. Таков был и этот человек. Жесткий и жиловатый, двоесмысленный и неверный. И столько таилось в его душе глухих закоулков и темных провалов, что глаз с него спускать нельзя было ни на минуту. Человек, которого лучше на всякий случай убить, чем дожидаться, пока он воспользуется случаем убить тебя».